Гоголь. Светлое воскресенье. Николай Васильевич Гоголь, 1809-1852 годы. Заключительный очерк книги «Выбранные места из переписки с друзьями», 1847 год, печатается по изданию «Сочинение Гоголя», 10-е издание. Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Николаем Тихонравовым. Москва, 1889 год, том 4, страницы 213-222, с учетом современных научных публикаций. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, тоже будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день. И сам человек радостнее и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представится эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицание «Христос воскрес», которое заменяет ему в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день, как ему следует праздноваться». Разумеется, все это мечта. Она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию, или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, на место радостных встреч, если же и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах, что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие. И говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто получит, что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах. Едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе, и увидит, что это разве только карикатура и посмеяние над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата. Да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть, и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычай у нас соблюдается свято, и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе, И народ мы на удивление всем. Нет, не в видимых знаках дела, не в патриотических возгласах и не в поцелуе данным инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека как на лучшую свою драгоценность, так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней, еще больше. Потому что узы нас с ним связывающие сильней земного кровного нашего родства. И породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного Отца. И день этот мы в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть святой день, в который празднует святое, небесное свое братство, все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека. Как бы этот день пришелся кстати нашему 19 веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех, когда обнять все человечество как братьев сделалось любимой мечтой молодого человека, когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека, когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести, когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт, когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее, и дома, и земли, когда подвиги, сердоболие и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных, когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странно приимных домов и приютов. Как бы казалось, 19 век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движениям. Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремления, и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не на деле. Если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата как брата, он его не обнимет. Все человечество готов он обнять как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие. Один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, не согласный с ним, в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий сострадания к себе, он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал, и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятия всему человечеству дает человек нынешнего века. И часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин. Христианин выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане. Нет, не воспраздновать нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему – гордость. Она была известна и в прежние веки, но та была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием. Но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее – гордость чистотой своей. Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучше других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день светлого воскресения. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он, «Я не могу обнять этого человека. Он мерзок, он подал душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком. Я не пущу этого человека даже в переднюю свою. Я даже не хочу дышать одним воздухом с ним. Я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми. Неужели мне обнять такого человека, как брата?» Увы, позабыл бедный человек XIX века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя – брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто. Позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, в виде не пораженным публичным позором, но который, однако, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что суровые и бесчеловечные их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презрение. Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком. Может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто подвигнутой жалости душевной поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу. Будто бы уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку. Но все позабыто человеком XIX века. И отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его. Ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смрадным дыханием уст несчастного, гордый благоуханием чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной любви?